любой другой системы осуществляется по программе, то есть она предопределена структурой организма на каждый данный момент. Программы меняются по мере их исполнения и под воздействием извне, как и в технических самоорганизующихся системах. Однако пределы изменений ограничены самой структурой. Следовательно, нет никакой принципиальной разницы между человеком и машиной. Все дело только в сложности структуры, которая определяет сложность и разнообразие программы поведения. Этот вывод не должен пугать своей кажущейся механичностью. Нужно ясно представить огромные различия в сложности программ. Нет, я это представить не могу. Никогда машину нельзя сделать такой сложной, как человек. Иногда говорят о свободе воли, отличающей человека. Мне кажется, что это фикция. Все наши свободные решения, как бы они ни были неожиданны для окружающих, предопределены программами, которые включаются и переключаются внешними и внутренними раздражителями. Другое дело, что их трудно познать, смоделировать. У человека есть два типа программ – животные и, собственно, человеческие. Первые достались нам от предков, а вторые постоянно прививаются обществом как более высокой системой. Воздействия оказываются через людей и вещи. Влияние общества огромно, без него человек остается животным. За это говорят примеры детей, воспитанных волками и обезьянами. Животные программы многообразны и многоэтажны. Реакция клетки – это клеточная программа, так же, как и безусловный рефлекс, хотя он лежит на более высоком этаже. Все развитие животного из клетки, вся его жизнь и деятельность – все осуществляется по врожденным программам. Самыми высшими из них являются инстинкты. Первый – самосохранение. Второй – продолжение рода, состоящего из полового и родительского. Модели программ инстинктов заложены в структуре регулирующих систем – нервной и эндокринной. Каждая высшая программа реализуется через целую серию низших, частных. Инстинкты проявляются через сложные рефлексы. Поиск самки – это инстинкт, а проявление его может быть самым разнообразным в зависимости от обстановки. Все инстинкты присутствуют все время, но действуют они не одновременно. Поведение животного – это набор сложных и простых двигательных актов. Они включаются внешними и внутренними раздражителями. Инстинкт активизирует одни и тормозит другие. Во время течки инстинкты питания и самосохранения отступают на задний план и включаются только при очень сильных раздражителях, например, голоде. После появления детенышей у самки родительский инстинкт заслоняет все другие. Все поведение животного подчинено только ему. К перечисленным двум инстинктам следует добавить еще два сложных рефлекса – подражание и свободы. Последний, видимо, довольно важный. Инстинкты присущи самым низшим животным. Программы их относительно просты, они более или менее жестко заложены в клетках и их связях между собой. Гибкость достигается только за счет самих клеток, их способности к приспособлению. Когда в процессе эволюции появились высшие животные, имеющие кору головного мозга, характер программ изменился. Над моделями старых жестких программ безусловных рефлексов и инстинктов появилась новая надстройка – огромное количество нервных клеток со свободными связями, из которых можно создать любой образ модели. Они обеспечили принцип обучаемости. Условные рефлексы – это не что иное, как модели, прививаемые опытом, обучением. Кора у животного – это своеобразная счетная машина, призванная сначала запоминать, а потом и анализировать внешние воздействия, чтобы давать сигналы в подкорку, включать безусловные рефлексы, различные двигательные акты. Она выполняет подсобную роль, увеличивая гибкость поведения животного в сложном внешнем мире. Господствующее положение занимают по-прежнему подкорка, эндокринная система, то есть программы инстинктов. Они дают приказы искать или спасаться, а кора помогает наилучшим образом реализовать их в зависимости от внешних условий, воспринятых и запомненных раньше. Мы еще не знаем точных границ возможностей.